Только что озеро принадлежало им одним, но теперь, казалось, все вокруг кишело людьми. Метрах в 50 обнаружилась парусная шлюпка. Прямо на них быстрым ходом шла моторка. Вдоль берега даже плыл кто-то на каноэ. «Лучше подождать, пока они пройдут», — сказал кардинал. «А ты что-нибудь скажешь, когда будешь развеивать?» — спросила Кэтрин. «Не знаю. Вроде бы надо. Да я и хочу, только я совсем не умею делать такие вещи. Просто скажи то, что чувствуешь, Джон. Ты же знаешь, он тебя любил». Кардинал кивнул. Он несколько раз глубоко вздохнул, чтобы собраться с духом. Мимо промчалась моторка, семья из 4 человек. Дети на корме помахали им и крикнули: «Эй, на палубе!» Кэтрин помахала в ответ. «Ну, — наконец произнес кардинал, — пора». Он повернулся и встал коленями на скамью. «Не хочу это затягивать, просто развею его в воздухе, и все». «Хорошо, я буду следить, чтобы лодка не двигалась». Налетел ветер, кардиналу пришлось опустить пакет, чтобы прах не засыпал лодку. Когда он наклонился, волна от прошедшей моторки ударилась им в борт и качнула лодку. Ему пришлось ухватиться за планшир. «Только не хватало мне свалиться в воду. Папа был бы в восторге». «Еще бы». Кардинал, удерживая равновесие, вытащил из урны пакет, потом двумя руками слегка потряс его, словно засевал газон. Попав в воду, пепел закружился серыми кучевыми облаками. Чтобы вытряхнуть пакет полностью, понадобилось около минуты. За кормой тянулся широкий серый след. Частички полегче плавали на поверхности, а еще более мелкие летели по ветру.